Глава 12. Как ни странно, но плавание от Акры до Бриндизи оказалось одним из приятнейших периодов в жизни Пьетро. Море было спокойным, ветер попутным, и ночи на борту корабля оглашались весельем. Пьетро почти не принимал участия в выпивках, танцах и азартных играх, и совсем не ухаживал за молодыми красотками. Все свое время он отдавал заботам о Зенобии. Она совершенно смирилась с утратой своей красоты. Былой огонь, который он ожидал обнаружить в ней, покинул ее. Она стала спокойной и очень нежной. Фридрих, которому Пьетро рассказал историю Зенобии, старался сделать все, что в его императорской власти, чтобы создать для нее удобство. Он предоставил в ее распоряжение своего личного врача, мудрого сарацина, учившегося медицине в Кордове и в Александрии. Каждый день Фридрих присылал фрукты, вино и печенье в маленький, отгороженный занавеской угол в каюте Пьетро. И ежедневно требовал от Пьетро отчета о состоянии ее здоровья. К сожалению, ее здоровье восстанавливалось очень медленно. Врач, будучи человеком честным, признался, что мало чем может помочь ей. Он накладывал смягчающие мази и менял повязки. Остальное, говорил он, в руках Аллаха. Ее лицо, когда оно начало заживать, оказалось не в таком ужасном состоянии, как ожидал Пьетро, но в достаточно плохом. Шрамы пересекали ее лицо, как дороги карту, а нижняя левая часть лица, на которую попала большая часть купороса, была так сильно сожжена, что первое время Зенобии трудно было закрывать рот. Она училась этому заново, но речь ее оставалась невнятной, понимать ее было трудно, как речь слабоумного ребенка. И все-таки плавание оказалось приятным. Приятно, что рядом с тобой Зенобия. Когда она достаточно оправилась, она стала ухаживать за ним, оказывала ему всевозможные мелкие услуги, приносила фрукты, пергамент и чернила для воспоминаний о его сарацинских приключениях, которые он писал для императора. Сидела у его ног и смотрела на него нежными глазами. Над чадрой, которую она не снимала, даже когда спала, ее глаза были прекрасными, особенно теперь, когда из них ушла ярость. То, что связывало их теперь, было добрым и нежным, совершенно лишенным страсти. Зенобия, знавшая страсть многих мужчин, не могла себе представить, что когда-нибудь мужчина может захотеть ее теперь, когда ее красота погибла, и она была бесконечно благодарна Пьетро за то, что он оказался так добр к ней. Что же касается Пьетро, то, живя в непосредственной близости от Зенобии, он часто вспоминал, что красота женщины не только в прелестном лице. С лицом, укрытым вуалью, в развивающихся восточных одеяниях, Зенобия по-прежнему оставалась привлекательной. Она отличалась гибкостью и грациозностью. У нее была прекрасная фигура. Однако он старался выкинуть эти мысли из головы. Теперь у него оказались кое-какие шансы восстановить отношения с Элайн. Раньше, если бы он вернулся к ней вместе с девушкой-рабыней, то все было бы кончено. Но теперь, после трагедии, случившейся с Зенобией, ситуация изменилась. Ни одна женщина в мире, даже Элайн, посмотрев на лицо Зенобии, не посчитала бы ее серьезной соперницей. Он много думал об Элайн. вспоминал все плохое, что было с ней связано. Но вспоминалось и хорошее, как она спасла ему жизнь, когда запросто могла сдать его Энсу, как она приходила к нему по ночам, охваченная страстью и нежностью, как шептала: «Не уходи, мой господин, в мире, — подумал он, — нет полного счастья». Возможно, при некотором терпении и со временем он смог бы сделать так, что их брак оказался бы приемлемой заменой. Он старался изгнать эту мысль, но она засела в его мозгу, заменой радости, которую он мог бы испытывать с Ио. Иоланта — единственная яркая звезда во мраке его жизни, единственное радостное воспоминание на его скорбном жизненном пути. Иоланта, научившая меня любви. Ио, с которой я испытывал неземное счастье. Ио, которую я любил силой, недоступной ни одному смертному. Человеческая жизнь редко складывается так, как ты предполагаешь, и никогда, как хочется. Но я все это имел. Если бы я умер под пытками от рук Энсу, или был бы убит в Египте во время крестового похода, или погиб, пытаясь спасти жизнь моего господина Фридриха, все равно моя жизнь была бы завершенной. Ибо я имел все это. Я имел ее любовь, подобной которой не знала земля с тех пор, как сыновья Бога спустились с небес и возлюбили дочерей человеческих. Раз я испытал ее любовь, уже ничто не сможет согнуть меня, ничто не сломает меня до конца моих дней, ибо я смогу остановить время, могу отодвинуть смерть, вызвав в памяти лицо Иоланты. Такое прекрасное лицо, такое нежное, такое уверенное. Могу вспомнить, как она любила меня, вспомнить эту страсть, в которой не было ничего поддельного. Она не притворялась. Ее тело жаждало меня, ибо ее сознание и ее сердце хотели меня, и я хотел ее, и ничто больше не существовало. Я живу, как возвращенный к жизни Лазарь, за которым тянутся смутные воспоминания о рае, который жаждет туда вернуться. Но обратного пути нет. Он уронил голову на грудь, а Зенобия подошла и стала нежно гладить его лоб своей мягкой рукой. Пьетро был рад, что она рядом. Хорошо было не чувствовать себя одиноким. Им потребовалось более 2 месяцев, чтобы доплыть от Сирии до берегов Италии. Поздно вечером 9 июня 1229 года они увидели берег и встали на якорь до утра. Пьетро не мог заснуть в эту ночь. Его ум метался между восторгом и отчаянием. Как встретит его Элайн? Молча, с презрением, в ярости, поскольку она надеялась, что он погиб, а может, с радостью? На это он не надеялся. А когда утром он ступил на берег, то и представления не имел, когда сможет увидеть Элайн. Ибо здесь, в материковой части Сицилийского королевства, виды на будущее Фридриха были темнее бездонных глубин царства теней. Часть местной знати оставалась верной ему. Владетели Акуина, главный судья Генри Мора, регент Реджинальд Сполетто, сарацины, которым Фридрих щедрой рукой подарил город Люцеру, были привязаны к нему всем сердцем. Пьетро ненавидел сражения, ненавидел убийства. но между ним и Хелемарком стояла армия папы. Между ним и Элайн. Пьетро заметил удивление на лицах людей, столпившихся в гавани, когда развернулся императорский штандарт. Он услышал, как вокруг шептались люди. «Это он! Это он! Они нам лгали! Он не умер! Император жив!» И вдруг толпа в едином порыве взорвалась криками: «Да здравствует наш император! Слава Фридриху Августейшему!» Фридрих ехал среди толпы, улыбаясь, останавливаясь, чтобы погладить по голове ребенка, которого протягивали ему, благословляя мужчин и женщин, проталкивавшихся, чтобы коснуться рукой императора. Хотя Пьетро еще не осознал этого, они уже победили. Появление Фридриха оказалось достаточно. Мужчины стекались под его знамена, и во главе все растущей армии Фридрих II двинулся против войск папы и Ломбардской лиги. Ему нужно было только продвигаться вперед, ибо армии Святого Престола по большей части не выдерживали его натиска. Они испытывали ужас при одном имени Фридриха. Действовали и другие факторы — возмущение вероломством наместника Бога, который распускал ложные слухи о смерти Фридриха. Пока им верили, они привели в лагерь папы какое-то число сторонников, хотя и не слишком ярых. Оказавшись ложными, эти слухи стали обоюдоострым мечом, ранящим держащую в руку. Сказывалось и то, что папские войска возглавляли люди, неопытные в военном деле. Давала себя знать и дурная пища, денежное содержание задерживалось. Не помогло и то, что папские легаты, чтобы расплатиться с войском, забрали церковные сокровища в Монте-Кассино и Сан-Джермано. При виде сверкающих на солнце доспехов армии Фридриха папские воины разбегались, как овцы, как крысы. Мятежные города Ломбардии на севере сдавались сторонникам императора. За 4 дня на его сторону перешли 200 городов. Последний сопротивляющийся город Сора был взят яростным штурмом, который возглавил сам Фридрих. После падения город был сожжен дотла, улицы его перекопаны и присыпаны солью, как когда-то в древности поступили с Карфагеном. Захваченные в плен изменники, надеявшиеся возвыситься с падением Фридриха, были отправлены на самые высокие виселицы. За то, что тамплиеры предавали его в Палестине, Фридрих отобрал у них все их сокровища на Сицилии. Покончив с этими делами, он начал утомительные переговоры о мире с папой Григорием. И Пьетро получил возможность ехать домой, не обогрев свой меч кровью. Он двинулся на север к Хелемарку во главе свиты из 20 рыцарей, которых одолжил ему Фридрих. Оруженосцы вели его белоснежного арабского жеребца и 3 тоже белоснежных кобыл, подаренных ему Фридрихом для разведения породы. Еще один оруженосец с опаской вел на длинных цепях 2 гепардов, предназначенных для охоты. Пьетро и его свита были нарядно одеты, а знамя Рогляна над его головой развивалось под теплым июльским ветерком. Страж у ворот тут же узнал его и распахнул ворота. Челюсть у него отвисла от безмолвного изумления при виде закутанной фигуры Зенобии. Во внутреннем дворце сенешал Манфред разговаривал с Олдо и Рейнальдо, когда туда въехал Пьетро. Оба рыцаря растолстели от безделья с того времени, когда Аль-Камил великодушно отпустил всех пленников, захваченных в Демиэти. Жест, который не принес Пьетро никакой пользы, поскольку шейх Ахмад успел увести его в Каир. При виде Пьетро все трое застыли. Потом бросились к нему, упали на колени в грязь и стали, плача, целовать его стремена. Пьетро спешился, поднял их на ноги и расцеловал в щеки, как равных. Он и сам едва сдерживал слезы. Любовь, которую испытывали к нему, его приближенные всегда трогала его. — А госпожа? — прошептал он. — Она наверху, в зале, — сказал Манфред. Он с любопытством глянул на Зенобию. — Я пойду. — Не надо, мой добрый Манфред, — сказал Пьетро. — Я пойду к ней сам. — Господин, — сказал Рейнальдо. Его глаза изучающе остановились на фигуре Зенобии. — Сделайте мне милость. Разрешите сопровождать вас. — Я хочу видеть лицо госпожи, когда она увидит вас. Что-то в его голосе заставило Пьетро взглянуть на Рейнальдо пристальнее. Нечто похожее на горечь, смешанную с ликованием. «Так может говорить человек, — подумал Пьетро, — который надеется стать свидетелем унижения ненавистного врага». Но лицо Рейнальдо оставалось спокойным и невозмутимым. «Хорошо, — сказал Пьетро, — и добавил по-арабски. — Пойдем, Зенобия. Они поднялись по лестнице. Дверь была открыта, и Пьетро остановился у входа. Зенобия держалась позади него. Элайн сидела в большом кресле и вышивала. Пьетро заметил, что она постарела. Но он увидел и то, что годы, унеся ее красоту, оставили на ее лице очарование. «Ей очень не хватало вас, мой господин», — прошептал Манфред. Но шепот старого вояки походил больше на хрип, и Элайн услышала его. Она повернула голову. Рука с иглой замерла в воздухе. Лицо ее стало бледнеть, пока не утратила всякую краску. Ее синие глаза расширились, став величиной почти в поллица. В них было нечто похожее на ужас. Пьетро не мог ответить на этот вопрос. Пока он шел к ней, она медленно поднялась с кресла. Она смотрела на него, не двигаясь, не произнося ни слова. Он заметил, что она даже не дышала. Он протянул к ней руки. Она не двинулась. «Значит, — сказала она, и в голосе ее слышалось раздражение, — даже сарацины не смогли освободить меня от тебя». «Элайн, — прошептал Пьетро, — я думала, что ты умер. Надеялась, что ты умер». Пьетро обернулся к своим рыцарям. «Оставьте нас», — сказал он. Манфред, Олда и Рейнальдо ретировались. «Элайн», — вырвалась у Пьетро, — «бога ради». Однако она не смотрела на него. Ее глаза были устремлены мимо него на Зенобию. «Кто она?» — прошептала она. «Нет, не надо ничего говорить». «Вы этого хотели, мой господин? Этим увенчать гору ваших грехов? Привести эту наложницу в мой дом? О, Боже, почему я не умерла в ту ночь?» «Она, — устало сказал Пьетро, — не моя наложница и никогда не была ею, иначе я не привез бы ее сюда». «Ты лжешь! — крикнула, как выплюнула Элайн. — Лжешь, лжешь, но я этому рада. потому что теперь я могу бросить тебе в лицо то, что иначе могла бы скрыть. Я изменяла тебе, мой господин. И не один раз, а много-много раз. И твое преимущество только в том, что я не привела сюда моего любовника, как ты притащил сюда свою сарацинскую шлюху. Пьетро понимал, что она хочет уязвить его. Но он стоял в оцепенении. Он не мог думать, даже не мог ничего чувствовать. «Это Андре?» — прошептал он. «Какое это имеет значение?» — отрезала она. «Он или другой, или целая толпа других мужчин?» «Значение имеет только одно, что мы с тобой расквитались». Пьетро посмотрел на Зенобию. Ее глаза перебегали с него на Элайн и обратно. Она не знала ни слова по-итальянски, но чутьем понимала, что происходит. «Мой господин», — сказала она, — «покажи ей мое лицо. Я думаю, что после этого не будет причин для ссоры из-за меня». Голос ее звучал грустно, грустнее всего на свете. Пьетро кивнул. «Мы не расквитались, Элайн», — спокойно сказал он. «Смотри». Он поднял чадру. Элайн отступила. Зрачки ее расширились, оставив только синие ободки. Ее рука непроизвольно потянулась к собственному лицу. Пальцы шевелились, трогая прекрасную кожу, словно ища подтверждение чему-то. Пьетро опустил чадру. «О, Боже!» — прошептала Элайн. «Пьетро, скажи мне, что случилось с ее лицом?» «Купорос», — грустно отозвался Пьетро. «И ты привез ее с собой в таком виде? Почему, Пьетро?» «Я хочу понять. Ради Святой Богородицы объясни, почему?» «Потому что с ней это сделали из-за меня. Я был пленный, потом раб на службе у великого шейха». Он повел свой рассказ неторопливо, размеренно, наблюдая за ее лицом, видя, как отражаются на лице ее чувства, как отступает недоверие, как в глазах мелькнуло сочувствие и, наконец, вопреки ее желанию, жалость. «Как и все люди, живущие под солнцем, — подумал Пьетро, — она подвержена эмоциям. Она способна на большое зло, но и на великое добро. Такой она была всегда. Оскорбив меня, она потом спасла мне жизнь. Обзывала меня сыном навозной кучи, утверждала, что вышла за меня замуж только по приказу императора, ненавидела меня черной ненавистью и в то же время любила меня неистово, нежно. «Я распоряжусь, чтобы служанкой приготовили ей комнату», — сказала Элайн. «Она сможет жить. У нас столько времени...» Внезапно она замолчала. Ее синие глаза стали еще огромнее. Он заметил в них страх. «У нас», — повторила она с горечью. «Я сказала «у нас». Но теперь нас более не существует. Так ведь, мой господин? Я дала тебе основание выгнать меня из твоего дома, даже убить меня. Сейчас уже нечего говорить об этой бедной женщине. Сейчас надо говорить о другом. Что мой господин собирается сделать со мной?» Пьетро стоял и смотрел на нее. Это было характерно для Элайн. Не пытаться отказываться от своих слов, не уверять, будто она солгала от ярости, чтобы уязвить его. Для этого она была слишком горда. Она и теперь гордо смотрела на него, не прося ни о чем, даже о пощаде. Он почувствовал, как в нем поднимается тошнота. Это было плохо. Очень плохо. И все сложности их отношений с Элайн не улучшали дело. Он женился на этой женщине, потому что не мог жениться на той, которую хотел. Он женился по приказу Фридриха, потому что не смел посмеяться над дикими, детскими предрассудками, двигавшими этим великим человеком.